В кабинете Вячеслава мне не приходилось скучать. Это была и библиотека, и столярная мастерская. Так кротал свой досуг старый вдовец. За дочками смотрела старшая из них, и все были скромны до умиления. На бал отправились часов 20:00. Прошли через спальню 3-й сотни. Все блестит и лоснится. Чистота изумительная. Из сотни дверь в вестибюль. Около двери стоят 2 швейцара в парадных красных ливреях. Налево вход в длинный зал. Красивая чугунная широкая лестница убрана синим половиком. Сборный зал и спальня 1-й сотни обращены в танцевальные залы. Струнные оркестры войскового хора уж настраивают инструмент. На площадке 2-й сотни, за 2 столиками, дежурные воспитатели принимают гостей. Каждый гость должен предъявить пригласительный билет. Строгость большая. В 9:00 вечера начались танцы. Меня знакомили направо и налево, но разве можно упомнить массу лиц на балу, когда внимание рассеяно во все стороны? Вот входят попарные институтки. Масса барышень, зеленые комлотовые платья, белые полотняные фарчики, пелеринки. Руки до плеч голые, затянутые в длинные выше локти перчатках. Около них 3 синих дамы и целый рой старших выпускных институток в серых открытых платьях и тоже в белых пелеринах. Красота! Они ловко выстроили фронт влево и сделали низкий реверанс директору. Тихая команда, и рой разлетается. Масса кадет подбежали к прелестным молодым гостям и вмиг разобрали почти всех. Однако немало и осталось около синявок. Это, верно, те, у которых нет знакомых кадет. Между синявками одна прихорошенькая, совсем молоденькая, такая свеженькая, красивая и нарядная, что я невольно засмотрелся на нее. Вот выступили на середину залы кадеты-распорядители с пышными бантами на левой стороне груди. «Вальс!» — возвестил один из них. «Господа, приглашайте дам! Дирижируют по-русски!» Это мне понравилось. Оркестр заиграл томный вальс, и тотчас же 1000 пар закружились перед глазами. Их было так много и так близко одна к другой, что походило не на вальс, а на толчью. «Вот отхнулило народу!» — подумал я. «Господа, дайте место, пожалуйста, посторонитесь», — говорили и распорядители, и воспитатели. Нетанцующую публику оттеснили к дверям, и в инспекторскую, где сидели почетные гости. В спальне 1-й роты тоже танцевали. Здесь играли ученики войскового хора. Было темновато, но это имело свою прелесть. Я вспомнил Гродно, милых саперных барышень, Лидочку и наше общество. Мне захотелось встряхнуть стариной, однако я боялся начать танцевать, а вдруг забыл. Вальс — дело нелегкое, но мне не дали раздумывать. — Что вы стоите, господа? — вмешался в кучку нетанцующих пожилой воспитатель. — Молодежь и не танцует. Оставляйте барышень сидеть. Пойдемте, пойдемте. И он бесцеремонно захватил целую кучу кавалеров, в число которых попал и я, быстро знакомил он и выталкивал пары танцевать. «Позвольте представить вам кавалера!» — обратился пожилой воспитатель к хорошенькой синявке, которая пришла сюда наблюдать за танцами своих институток. Он взял меня за плечо. Я поклонился молодой классной даме, и она очутилась рядом со мной. «Это ничего, что я не нашел сразу так-то! Если мои ноги вертелись иногда неумело, то язык заболтал весело. Мы разговорились». Я поведал ей, что приехала из Дикого Закавказья, давно не танцевала, теперь ошибаюсь. Она очаровательно улыбнулась. Даже 2 раза задержала танец, пока я не попал в такт, а потом тоже принялась болтать. Она и сама недавно кончила институт, и уже классная дама, служба тяжелая, нервная. — Вы не думаете, что девочки ангелы? — говорила она мне. — Они гораздо хуже в воспитательном отношении, чем ваши будущие кадеты. Они развиваются раньше мальчиков, уже с 5-го класса. У нас ведь классы наоборот. Они делаются очень трудными. Вы не можете себе представить, как они могут извести.